Вместо заключения. Здесь были перечислены только некоторые области общественной жизни, где находит применение социальная психология. Жизнь постоянно ставит перед этой дисциплиной новые задачи. Так в последнее время в обществе обостряются проблемы здоровья и экологической безопасности. Хотя и медленно, но социальная психология осваивает и эти сферы, поскольку в каждой из них находится и социально-психологический срез проблем. Возможно, в дальнейшем можно будет сделать более полный обзор практических приложений социальной психологии, включив в него и новые освоенные ею области. Главная задача, которая стоит сегодня перед прикладной областью этой научной дисциплины, заключается в том, чтобы четко развести два круга вопросов. Первый, что в принципе может выполнить социальная психология своими средствами анализа, то есть какой класс задач применительно к каждой сфере общественной жизни она может решить, и второй, что она уже делает сегодня. Ответ на первый вопрос — это выявление перспектив социальной психологии в прикладной сфере. Ответ на второй вопрос — это обсуждение практических и организационных мер, которые необходимо осуществить, чтобы прикладные исследования стали не только возможными, но и эффективными. Решение и того, и другого круга вопросов, естественно, обусловлено той новой ситуацией, которая сложилась в обществе сегодня. Перед профессиональной социальной психологией встает целый ряд совершенно новых задач. Весь накопленный ею опыт, все теоретические и экспериментальные разработки так или иначе апеллировали к стабильному обществу. Собственно, такая переменная, как стабильность-нестабильность, практически не фигурировала в исследованиях. Только относительно недавно в некоторых работах, в частности Тэшфилла, была поднята проблема недопустимого игнорирования социальной психологии социальных изменений. Если верен тезис о том, что вопросы социальной психологии ставит общество, то следует признать ее обязанность искать ответы на вопросы изменяющегося общества. В противном случае социальная психология оказывается разоруженной перед лицом глобальных общественных трансформаций. Ее аппарат, ее средства не адаптированы к тому, как исследовать социально-психологические феномены в изменяющемся мире. Поскольку социальной психологии приходится существовать в этом мире, для нее важно осознать характер происходящих преобразований, построить своеобразную программу трансформирования сложившихся подходов в связи с новыми объектами исследований, новыми типами отношений в обществе, новой ситуацией.